Глава 16. Паша Носорог. Паша смотрел на нереально возмутительную картину того, как его начальник службы безопасности лапает его женщину, и охуевал. И думал, что как-то частенько в последнее время он охуевает без последствий для окружающих. Непорядок, теряет хватку. И вполне возможно, что пришло время закрутить гайки. И начать с одного безгранично наглого старого придурка, который, похоже, совершенно берега попутал, и решил, что имеет право трогать то, что давным-давно уже принадлежит Паше. Сама собственность, правда, была с этим не согласна и трепыхалась, даже совершала демарши, гордо уходя после классного секса и смешно округляя при этом испуганные лисьи глазки. Дурочка. Он тогда разозлился, само собой, но даже с какой-то нежностью. Забавная такая. Как она удивилась, когда Паша ей на нелогичность ее же поведения указал. Как распереживалась. А чего переживать, спрашивается. Все на свете продается, и все продаются. Просто надо цену правильно назвать. В ее случае это не деньги. Понятно уже. Значит, семья. Длинноногая пьянь, которую они тогда вытаскивали из кабака. Родители. Кстати, надо подогнать батю, что-то он долго ее предков-казаков ищет. А может, и нашел уже. Паша был занят неделю, не особо находилось время думать о Полине. Но вспоминал, конечно, перед сном. С членом в кулаке. А в основном не до того все. Дела они, бля, сами себя не сделают. Вова Черный, ушатавший бедного чистенького Васю на деловых переговорах, по-русски до больничного, на нервной почве, ожидаемо не захотел идти навстречу и предъявил по поводу драки в одном из его заведений. Шавки доложили в тот же день. Скорее всего, обрадовали. Конечно, когда еще так удачно Носорог кого-то из них козлов потопчет? Чтоб без серьезных последствий для организма. И с прибылью боссу. Радость же. Вова все же проявил осторожность и уважение и позвонил только на следующий день, ближе к обеду. И все равно попал под дурное настроение Носорога, совсем недавно пронаблюдавшего поспешный побег, полностью удовлетворенный им за ночь и, что самое досадное, абсолютно удовлетворяющий его во всех отношениях женщины. Черный, сначала не словивший момент, попытался продавить Пашу на личную встречу, радуясь тому, что ухватил за яйца. Но Носорог рявкнул пару раз, ставя на место взорвавшегося урку, и тот сразу сник. Но ситуацию, само собой, попытался раскрутить в свою сторону и был в своем праве, на этот раз как ни противно. Носорог, помянув недобрым словом и казачку, и ее сестру пьянь, тоже немного сбавил обороты, решив, что Вова надоел, и надо с ним решать, но не сейчас. В итоге один скинул пару процентов, а второй забыл про моральный ущерб. И эта уступка была Паше поперек горла, потому как Вова, что и любое шоколье, прекрасно чувствовал момент, слабину, когда можно хапнуть, куснуть и откусить побольше. И тут вот в этой ситуации была слабина Паши, конкретная такая. И вполне возможно, что заинтересуется теперь, что это за баба такая, из-за которой Носорог рог почесал. Сам, в кои-то веки сподобился. Паша в этот же день вызвонил батю, судя по голосу отсыпавшегося после бурной встречи с местными деловыми людьми. Получил отчет по итогам, общую оценку по ситуации, вполне благоприятную, кстати, и по личности Васи, проявившего себя настоящим бойцом, но источившего внутренние ресурсы. Тут Паша мрачно подумал, как бы его финдиректора теперь не пришлось в венерологию отправлять. Черный особой разборчивостью в шлюхах не отличался, драл по старой зэковской привычке все, у чего были дырки, поэтому качество баб в бане могло быть и не особо высоким. Паша доклад выслушал молча, тяжело глядя перед собой. И батя, даже по телефону, тонко улавливавший нюансы настроения начальства, замолчал, ожидая распоряжений. «По-черному материалы сегодня к 6. Все. Особо интересует, с кем бодается. По Васе – больничный ему без содержания. Штраф за тупость и недальновидность в размере месячной зарплаты. Только реальный, да?» «Да, да, Паш, конечно!» Тут же поспешно отозвался батя, но Паша, не слушая его, продолжил, злясь, что даже такие вещи надо разжевывать. Никакой надежды на понимание. «По филиалам? Сегодня сними отчетность вместо Васи. Он пусть венерологию сгоняет. Сам, кстати, тоже не пропусти». «Да, Паш, я даже и не думал там!» Возмутился батя вполне искренне. Но Паше некогда было разбираться. «Справку мне принесешь, а то хер тебя знает, за что ты там держался. По Москве помнишь, да?» «Да, Паш, все скоро готово будет. Сегодня я приеду через час в офис, и к 6 тебя жду со всеми документами и справкой из венерологии». «Ты так обо мне беспокоишься, словно трахать собрался». не удержался и съязвил батя. «А вот тут ты не ошибся, вазелин прихвати!» И отключился. Постоял, подумал, покосился на разворошенную кровать. Хорошая женщина все же, прям как под него делали. И в постели тоже что надо. Отзывчивая такая, искренняя. И чего выделывается? Ведь нравится ей все, очень даже нравится. Так под Пашей ни одна баба не кончала, чтоб до дрожи, чтоб реально все внутри сокращалось. Ни одна шлюха подготовленная, умелая так не могла. И Паша такого кайфа не испытывал, эмоциональной такой отдачи. И заодно это надо сделать все, чтобы попридержать казачку подольше рядом. Вот еще ей бы теперь это вдолбить. Кстати, хорошее слово — вдолбить. Идея тоже. Вдалбливать так, чтобы голова отключилась. Потому что если женщина включает мозг, то ничего хорошего обычно не происходит. А значит, что? Правильно, надо, чтобы ей этого делать не приходилось. И то, что она бегает, хотя явно хочет его, еще один признак того, что женщине думать вредно, а ноги раздвигать полезно. Убежала опять, надо же. Думает, прикидывает, цену набивает, не иначе. Но он не жадный, заплатит, догонит только и сразу заплатит. Ей понравится. Весь день пролетел в рабочем угаре, но Паша, привыкший и любящий работать, словил от этого кайф, успокоился и пришел в доброе расположение духа. И решил пока что не форсировать, не передавливать. Но бегает пока от него коза-казачка. Пусть побегает, не денется никуда. Может, за пару дней как раз мысли из головы дурные выветрятся. Соскучится, может, обдумает все. Нападать, напирать — это, конечно, хорошо и правильно. Но в этом случае Паша ощущал, что надо переждать в засаде. Чуйке он привык доверять, поэтому решение принял единственно верное. И спокойно погрузился в работу, которой всегда было дохренище. А вечером Паша поймал обнаглевшего в конец батю за приставанием к секретарше. Ну как приставанием? Подарок припер ей, судя по коробке, что-то из брендов ювелирных. Сонька, краснея в цвет волос, отказывалась, аккуратно отпихивая от себя пальчиками красную коробочку. А батя, согнувшись возле ее стола в три погибели, и расставив лапы так, чтобы полностью окружить смущенную девчонку, что-то убеждающе гудел в розовое ушко. Паша скривился, кивком пригласил батю за собой, вниз, в зал, оборудованный специально для директорского состава. И там, наконец-то, отвел душу, вбивая в обнаглевшего подчиненного основы субординации. Батя, конечно, уворачивался, и даже пару раз удачно, так что носорогу пришлось немного ускориться, но в итоге пропустил-таки слева в челюсть. И повалился, сдавленно хрюкнув. «Поддавался, сука?» — спросил подозрительно Паша, присев возле неподвижно лежащего на татами тела. «Нихера!» — прохрипел батя, принимая предложенную руку и вставая. «Вот ты, носорог, бля, хватку вообще не теряешь». «Теряю, раз ты меня не понимаешь с одного раза», — ответил Паша, откручивая крышку с бутылки с водой. «Паш, ну нравится она мне. Очень. Почему нет?» Батя, тяжело отдуваясь, потирая набитое плечо и осторожно двигая челюстью, сел на скамейку. Глянул на своего директора, неожиданно неуступчиво. «Потому что давишь. Она не хочет. И вообще мне секретарь нужен. А она возьмет и свалит. Где мне другую брать?» «Да кто б говорил про давишь?» — пробормотал батя, зло и насмешливо глядя на Пашу. Тот открыл рот, чтобы осадить наглого подчиненного, но подумал и не стал, признавая правоту. «Ну да, давит. Но тут другая ситуация. И вообще, что позволено Юпитеру?» «Короче, ты меня понял, я тебе второй раз говорю, повторяю, цени и держи свой член в штанах, мне секретарша нужна, а не зашуганная мышь». И батя, отвернувшись в сторону, кивнул с неохотой. Паша кратко проинструктировал его насчет Полины. «Присматривать, по камерам данные отсылать прямо к нему, по сестре пробить, если еще не сделано, и не трогать, только послеживать, ненавязчиво так». И занялся делами, потому как навалилось. Особенно беспокоила Москва и приход на его территорию крупного международного холдинга. Правда, тот в основном торговые центры строил, и потом их же издавал арендаторам. Но мало ли, они устраивали тендеры, выводили своих подрядчиков и теснили местных. Короче говоря, экспансия полным ходом. И надо было решать, то ли дружить с ними, то ли воевать. И Паша изучал документы и прикидывал, что выгоднее. Кроме этого, постоянно текучка не позволяла головы поднять. По Полине поступала информация каждый день, и Паша отвлекался от дел иногда, просто глядя, как она работает за своим столом. Как закусывают ручку, по привычке делая пометки не в электронном календаре, а в обычном, бумажном планере. Как иногда подтягивается, разминая затекшие мышцы и прогибаясь в спине. В эти моменты ее грудь завлекательно обрисовывалась под тонкой рабочей блузкой, и Паша невольно облизывался. И прикидывал, под каким бы соусом ее к себе заманить. Не будешь же опять пузырю распоряжение давать, даже через батю. Западло. Надо по-другому, чтоб в доступе была. Рядом. Он поставил бате задачу выяснить, куда ее можно приткнуть работать на директорский этаж. И тот, ржанув в трубку, пообещал решить этот вопрос. На выходных Паша мотался по делам в соседнюю область и вернулся только в понедельник. И сразу на объект, где возникли непонятки, которые можно было решить и без его участия. Но надо иногда показываться народу, чтоб не забывали, на кого работают. И вот теперь, наблюдая, как его начальник, бля, безопасности, обнимает его, бля, женщину, Паша думал, что маловато он показывается народу, и некоторые явно забыли, на кого работают. Ну, ничего, сейчас Паша напомнит, почему он носорог.